Над всем лежал дух обветшалости. Крыша конвента выглядела составленной из кусочков, потому что ее отремонтировали разными новыми кирпичами. Во время войны мы восстановили большую картину на потолке в зале прелатуры, и туристы могли видеть ее за скромную входную плату. Все здание разделили на маленькие квартиры. Тут и там из окон видны были дымящиеся трубы печей. К нашему удивлению, мы обнаружили, что церковь в стиле барокко и семейный склеп Меттернихов были свежевыкрашены и находились в наилучшем состоянии. В Кёнигсварте мы слышали, канцлер, очевидно, велел похоронить и своих внебрачных детей в семейном склепе в Плассе. Кого, например? Графа Роже Альтенбурга. Он был сыном Виктора Меттерниха, и его дедушка, канцлер, относился к нему всегда как к члену семьи. Очень интересная новая версия. Не новая версия, а правда. Мы знаем это точно, твердо сказала я. Слегка стеклянный взгляд говорил о том, что я не убедила, и я поняла вдруг, как быстро переворачиваются исторические факты, если каждый историк настаивает на том, будто он открыл новые версии. Мы ездили и ходили кругом, но недолго. Все стало нам здесь еще больше чуждым, чем в Кёнигсварте. Может быть, еще и потому, что деревня сильно разрослась. Сюда переехали многие бывшие жители Пльзени.